Глава первая. 20 предметов. «Не рассказывай мне о своей жизни, у меня такая же», предупреждал Превер за цинковой стойкой бара клиентов, шатающихся вместе с ним до 2 часов ночи по одним и тем же бистро Монпарнаса. И действительно, внутри мы все похожи, в той или иной степени женаты, более или менее богаты, более или менее довольны своей профессией, с большим или меньшим количеством детей. Лично я принадлежу к этой значительной категории людей, которые никого не убили, не пережили войну и водят дешевую машину с раскаляющимися летом сиденьями, типа Peugeot 106 Roland Garros. Но все-таки должно быть то, что делает нас неповторимыми, что-то превращающее нас из стандартных обитателей пятиэтажных загончиков с 3-метровыми балконами в индивидуумов. После долгих ночных размышлений я, кажется, понял. Проблему автобиографии пытались разрешить не с того конца. Превер настаивал на термине «рассказать». Когда люди начинают говорить о себе, то все они делают это одинаково. «Я родился там-то, мои родители такие-то, 8 лет со мной случилось то-то, я увлекаюсь тем-то». Наши жизни кажутся взаимозаменяемыми, потому что мы делим свой рассказ на главы: дата рождения, образование, друзья, интимная жизнь, хобби. Я хотел бы рассказать о себе, отталкиваясь от предметов, с которыми мне пришлось иметь дело в течение 5 минут или 15 лет. Я уверен, они честнее расскажут обо мне, чем я сам. Предметы не врут, они указывают на гордыню, слабости, мечты, мании и секреты. Итак, в это утро я выстроил 2 списка. 10 предметов, с которыми мне было хорошо, и 10 других, от которых мне было худо. Потом я начал писать. Вот история моей юности в 20 предметах. Предметы, с которыми мне было хорошо. 1 кило помидоров, почтовая посылка, солдатик из «Долины юности», розовая пантера, апострофы, специальный выпуск телепередачи о Семеноне, ответный удар империи, макет игры, кубик Рубика 4×4, мопед, сценический костюм, путевой блокнот. Предметы, от которых мне было плохо. Анатомический атлас, румынский букварь, ботинок в стране там наверху, игра «Риск», «Нашвиль» или «Бельвиль», игла для пункций, 4 шайбы, часы, квитанция желтого цвета, тело отца.